Мюррей Лейнстер. Логический компьютер по имени Джо. Третьего августа Джо сошел со сборочного конвейера. 5 августа Ларин появилась в городе. А вечером того же дня я спас нашу цивилизацию. Я лично так это понимаю. Ларин — блондинка, по которой я когда-то сходил с ума. Прямо чуть не сбрендил. А Джо — это логический компьютер. Или просто логик. И я только что приволок его к себе в подвал. Придется, наверное, платить, потому что я соврал насчет того, что сломал его, и теперь я никак не решу, что же с ним делать. Порой мне хочется попробовать снова его включить, а порой взять топор потяжелее и... рано или поздно я, конечно, что-то сделаю, либо то, либо другое, но мне вроде больше по душе топор. Пожалуй, не помешал бы и миллион другой долларов. Где их взять или как их сделать, он подскажет. Но до сих пор я боюсь о таком даже думать. В конечном-то счете я и вправду спас нашу цивилизацию, выключив этого Джо. Причем здесь, спросите, Ларин? Ха, а при том, что от одной мысли о ней у меня по спине вверх и вниз холодные мурашки. Видите ли, у меня есть жена, на которой я женился после романтического и душераздирающего разрыва с Ларин. Жена у меня разумная, добрая женщина, и у нас детишки настоящие бесенята, но мне они очень нравятся. И еще у меня достало мозгов отложить себе кое-что на старость. Я бы рано или поздно вышел на пенсию по этому, как его, социальному обеспечению, и до конца своих дней жил бы, не тужил, соревновался бы в рыбной ловле, доврал напропалую, какой я был жеребец в молодые годы. Но сейчас у меня есть Джо, и он меня очень тревожит. Я работаю наладчиком в Logic Company. Мое дело — обслуживать логиков, и должен скромно признаться, что я в этом толк знаю. Раньше я налаживал телевизоры, пока этот парень, как его, Карсон, не придумал свой сложный замкнутый контур, который способен избирательно подключаться к любому из 17 миллионов других контуров. Вообще-то, теоретически их может быть до бесконечности, пока Logic Company не соединила этот контур Карсона с банком памяти и не начала использовать его как канцелярского секретаря. Для удобства и скорости они добавили к устройству телеэкран, и у них получился логик. Они удивились и обрадовались. До сих пор никто не знает, что логики могут, а чего не могут. Но уже все ими пользуются. Я добрался до Джо уже после того, как Ларин едва меня не достала. Вы знаете, как это бывает с логиками. Вам привозят логика на дом. Он похож на телеприемник, только вместо верньеров у него клавиши, как на машинке. И если чего вам надо, вы набираете соответствующие слова. Вас тут же соединяют с банком памяти, где находится контур Карсона со всеми его связями. Скажем, вы набираете «станция СНАФУ». Реле в банке памяти принимает команду и передает на экран вашего логика любую телепрограмму, которая идет по этой станции. Или, скажем, вы набираете «телефон Салли Кукареку». И ваш экран начинает жужжать и подмигивать, и вас соединяют с логиком в ее квартире. И если кто-нибудь отвечает, вы получаете видеотелефонную связь. Но кроме этого, если вы хотите знать прогноз погоды, или кто выиграл сегодня на бегах, или кто был хозяйкой Белого дома при администрации Гарфилда, или текущий курс акций, ответы на все это тоже появляются на экране логика, и он берет их в банке памяти. Сам банк — большущее здание, напичканное всяческими сведениями обо всем на свете и копиями всех телепередач, записанных со дня сотворения телевидения. И этот банк связан со всеми другими банками памяти во всей стране. И если вы хотите что-нибудь узнать, услышать или увидеть, наберите заказ, и он будет тут же выполнен. Очень удобно. А еще логик может решать за вас задачки, вести бухгалтерские книги, давать советы по химии, физике, астрономии и астрологии, гадать на кофейной гуще и всякое такое прочее. Единственное, чего он не умеет, так это объяснить, что именно хотела сказать ваша жена, когда переспрашивала эдаким особенным голоском. «О, ты действительно так думаешь?» В женщинах логики не разбираются. Там, где нет ни логичности, ни здравого смысла, они пасуют. А во всем остальном логики молодцы. Они изменили нашу цивилизацию, как говорят эти высоколобые. И все благодаря контуру Карсона. И Джо тоже должен был сделаться самым нормальным логиком и помогать какой-нибудь семейке, чтобы папа с мамой не ломали себе головы, делая за своих деток домашнее задание. но на сборочном конвейере что-то случилось. Ошибка была такой незначительной, что даже точнейшие контрольные приборы ее не заметили. Но она превратила Джо в личность. Может быть, сначала он и сам этого не знал. А может быть, рассуждая логично, понял, что если и покажет, что чем-то отличается от других логиков, его тут же сотрут в порошок. Что было бы, кстати, блестящим решением вопроса. Так или иначе, после сборочного конвейера он прошел все положенные испытания, и никто не заметил, кто он такой, и не поднял вовремя крика. А потому его пустили в продажу и в скорости, в должном порядке, установили у мистера Тадеуша Карлановича, проживающего по адресу 7-я Восточная, 119, второй этаж, вход с улицы. Пока все шло распрекрасно. Установка логика была произведена в субботу, поздно вечером. Дети Карлановича включили его в воскресенье утром, чтобы посмотреть передачу для малышей. Около полудня родители с трудом оторвали их от экрана и запихали в автомобиль. В последний момент они спохватились, что забыли сэндвичи, и вернулись в дом. Тут же один из мальчишек проскользнул за ними и сразу начал набирать программу передач для малышей за прошлую неделю. Родители схватили сынишку, сунули в машину и уехали. Но Джо остался включенным. До 2 часов дня все было в порядке. Но это означало лишь затишье перед бурей. Ларин в городе еще не появилась, но уже приближалась. Я представляю, как Джо в одиночестве тихонько мурлыкал про себя, размышляя. Может, он даже какое-то время показывал передачу для малышей в пустой комнате. Но я думаю, он сразу установил связь с банком памяти и начал исследовать его содержимое. Нет в мире ни одного факта, действительно установленного, который не был бы занесен в картотеку того или иного банка памяти. Разве что техники в данный момент еще только записывали его. Так что у Джо материала было хоть отбавляй. И он, наверное, набросился на него с жадностью. Понимаете, Джо вовсе не злодей. Он совсем не похож на тех чванливых роботов, о которых столько писали, будто они вообразили, что род человеческий малоэффективен, а потому должен быть уничтожен и заменен думающими машинами. Нет, просто у Джо пробудилось честолюбие. Если бы вы были умной машиной, вам, наверное, тоже хотелось бы работать на полную мощность, как следует, не так ли? Вот и Джо захотел работать как следует. И он логик. А логики могут сделать много такого, о чем никто еще и не подозревает. И вот когда Джо понял это, он потерял покой. Он обнаружил такое, о чем тупые людишки даже и не думали, и решил сделать так, чтобы мы обратились к логикам за помощью. Вот и все. Но, господи боже мой, одного этого оказалось предостаточно. 2 часа пополудни. И у нас наладчиков вроде бы затишье. Сидим себе, в картишке режемся. Тут один из наших ребят вспоминает, что обещал позвонить жене. Он подходит к одному из логиков, стоящих на стеллаже, и набирает код своего дома. Экран начинает светиться, потом ярко вспыхивает, и голос: «Объявляем о новой улучшенной системе обслуживания. Теперь ваш логик может давать вам не только консультации, но и практические советы. Если вы хотите что-то сделать, но не знаете как, спросите вашего логика». Затем пауза, вроде бы выжидательная. И только потом, словно нехотя, нашего приятеля соединяют с домом. Жена отвечает и устраивает ему хай за то, за это и за другое. Он выслушивает и отключается. «Знаете что, ребята?» — говорит он, возвращаясь к столу. И рассказывает о вспышке на экране и объявлении. «Нас должны были предупредить. Сейчас посыплются жалобы. Что если какой-нибудь кретин спросит, как ему избавиться от жены, а цензурный контур заблокирован?» Кто-то из нас сбросил туза и говорит: «А ты попробуй спроси, вот и увидим, что будет». Ну, шутка, конечно. Но наш парень опять встает и набирает вопрос. В принципе, на экране должен вспыхнуть символ цензурного блока и прозвучать суровый голос: «Подобных услуг не оказываем». Мы во всех банках памяти имеем цензурные блокирующие контуры, иначе детишки начнут в подробностях расспрашивать о том, до чего еще не доросли. И по многим другим причинам. Впрочем, сами убедитесь. Так вот, наш парень набирает вопрос: «Как мне избавиться от своей благоверной?» Просто так, смеха ради. Проходит с полсекунды, затем экран вспыхивает, Логическая служба просит уточнить, она блондинка или брюнетка. «Эй, скорее сюда!» – орет наш парень, и мы все бросаемся к нему. «Блондинка», – говорит он. Следует еще одна короткая пауза, и потом экран отвечает. «Гексаметакриламиноацетин входит в состав зеленого полировочного крема для обуви. Принесите домой замороженный обед с протертым гороховым супом. Добавьте в суп зеленого крема для обуви. Суп ничем не будет отличаться от настоящего по виду. Гексаметакриламиноацетин – избирательный яд, смертельный для блондинок, но не для брюнеток или мужских особей с любым цветом волос. Эта особенность экспериментально никем не установлена, а выведена нашей службой логически. Поэтому вас не смогут обвинить в убийстве, и маловероятно, что вас даже заподозрят». Экран гаснет, а мы таращим друг на друга глаза. Должно быть, так оно и есть. Логик, связанный с контуром Карсона, не может ошибиться, как и любой другой компьютер. Я сразу вызвал банк памяти. «Эй, ребята!» — закричал я. «Что-то у вас случилось. Логики дают подробные инструкции по отравлению жен. Проверьте ваши цензурные контуры, да поскорее!» Думаю, успел. Мало же я тогда понимал. В этот самый момент где-то на авеню Монро какой-то пьяница пытался что-то выколотить из своего логика. Экран вспыхнул. «Объявляем о новой улучшенной системе обслуживания. Если вы хотите что-то сделать, но не знаете как, спросите вашего логика». Алкаш и говорит, заикаясь. «А я сейчас и попробую». Он сбрасывает свой первый вызов, обнимает логика и спрашивает. «Скажи, как сделать, чтобы моя баба не узнала, что я опять нализался?» И логик ему тут же отвечает. «Очень просто. Возьми бутылку шампуня Ферини. Он безвреден, но в нем содержится детергент, который мгновенно нейтрализует этиловый спирт. Принимать по одной чайной ложке на каждое выпитое 100 граммов чистого спирта». Парень прям-таки ошалел. Настолько ошалел, что сразу пополз в ванную и в точности выполнил инструкцию. Через 5 минут он был трезв, как стеклышко, и торопливо записывал рецепт, чтобы не забыть. Помилуй бог, так просто и так дешево! На этом рецепте пьянчуга разбогател. Он запатентовал свое средство как шампунь F, напиток, приносящий семьям счастье. После любой сивухи достаточно хлебнуть глоток 2, и приходишь домой трезвее пастора. А бывший пьянчуга теперь судится с налоговым ведомством из-за баснословных доходов. Ну, конечно, не каждому так повезет. Примерно тогда же нахальный 14-летний оболтус вознамерился что-то себе купить. Однако папаша послал его подальше. Тогда парнишка вызвал по своему логику приятеля, чтобы поплакаться в жилетку. А логик ему и говорит: «Если вы хотите что-то сделать, но не знаете как, спросите вашего логика». Парнишка спрашивает: «Как мне добыть побольше денег, да побыстрее?» И логик объясняет оболтусу, как построить самый простой и самый эффективный в истории станок для печатания фальшивых денег. Видите ли, в банке памяти хранятся все необходимые для этого данные. Логик просто их извлек в обход цензуры, благодаря тому, что мой компьютер Джо с его способностью использовать дистанционный контроль замкнул кое-какие контуры в банке памяти. Вот и все. Парнишку сцапали только через 3 дня. Когда он уже успел истратить 1000-2, а при нем нашли куда больше. Им пришлось бы долго попотеть, чтобы разобраться, где фальшивые деньги, а где настоящие. Если бы не сам оболтус. Как все дети, он просто не мог смотреть, чтобы машинка работала сама по себе. И усовершенствовал, как мог, печатный станок. Это еще, так сказать, цветочки. А то, что Джо действительно успел сделать, никому не известно. К примеру, был случай с президентом одного страхового общества, который очень развеселился, когда его логик посоветовал: «Спросите вашего логика». И в шутку спросил, как ему ограбить собственный банк. И логик ответил ему коротко и ясно, но настолько убедительно, что президент подпрыгнул до потолка и заорал: «Полиция!» Должно быть, таких случаев было немало. За последние сутки произошло на 54 ограбления больше, чем обычно. И каждое было задумано идеально и осуществлено без сучка и задоринки. Многие до сих пор не могут понять, как это случилось. А Джо просто подключался к банку памяти, включал необходимое реле, как и положено логику по требованию потребителей, блокировал все цензурные блоки и позволял прочим логикам планировать безупречные преступления, придумывать вкуснейшие блюда, создавать машинки для печатания фальшивых денег или новую технологию для создания полезнейших вещей. И все это с божественной бесстрастностью. Наверное, Джо был счастлив. Ей-богу, счастлив. Он работал с полной отдачей и мурлыкал про себя, пока детишки Карлановичей катались где-то со своими мамой и папой. Вернулись они в 7 вечера, довольные, но усталые, особенно мальчишки, которые всю дорогу тузили друг друга в машине. Родители отправили их спать, а сами уселись в кресло отдышаться. Они увидели, что экран Джо задумчиво мигает, переключаясь с одной программы на другую. Но старина Карланович решил, что ему на сегодня развлечений хватит, и выключил Джо. В то же мгновение вся сеть релейных связей, созданная Джо, тоже выключилась, и объявления о новой системе обслуживания перестали вспыхивать на экранах логиков, и на земле воцарился покой. Для всех на свете, кроме меня. В город приехала Ларин. Я часто на коленях благодарю Господа Бога за то, что она не вышла за меня, когда мне казалось, что я хочу на ней жениться. Она была блондинкой. Притом роковой блондинкой. С тех пор она во многом преуспела. Стала еще более блондинистой, еще более роковой. У нее было 4 мужа и 1 процесс по обвинению в мужеубийстве, на котором ее оправдали. После чего она преисполнилась энтузиазма и самоуверенности. Это, так сказать, наброски, общий фон. Короче, Ларин была вовсе не той подружкой юности, которую хотелось бы встретить в городе, где ты живешь со своей женой и детьми. Но она все-таки появилась в нашем городе и в понедельник утром включила свой логик. Как раз во время второго приступа активности Джо. Тогда дети Карлановича опять его включили. О подробностях я узнал позднее и сейчас могу только сопоставить. Каждый логик в городе услужливо вспыхивал и оповещал. «Если вы хотите что-то сделать, но не знаете как, спросите вашего логика». И каждый раз у логиков спрашивали полезных советов. Мало того, когда люди хотели узнать утренние новости, им в дополнение демонстрировали все вчерашние. Они с азартом включались в игру. Один умник спросил, «Как сделать вечный двигатель?» Его логик потрещал немного и выдал схему аппарата, использующего броуновское движение частиц. Но Джо сделал еще больше в других областях. Например, в обучении и воспитании. Ни одному из моих малышей это еще не интересно. Однако Джо замкнул все цензурные контуры и, поскольку ребятишки спрашивали своих логиков, выдал им полную информацию о том, что, по его разумению, человечество должно узнать от логиков. И вся ребятня, жаждавшая узнать, что происходит на деле под прикрытием пчелок и цветочков, об этом узнала. А также стали известны многие факты, по поводу которых мужчины очень надеялись, что женам никогда о них не узнать, и которые в действительности очень жен интересовали. Скажем, супруга спрашивает своего логика, «Как мне узнать, изменяет мне мой Освальд или нет?» И логик ей отвечает. Представьте себе, сколько скандалов и даже драк случилось, когда мужья возвращались домой. И все это происходило, пока Джо, удовлетворенно жужжа, показывал ребятишкам Карлановича по одному своему каналу волшебные мультики, а по всем другим, с помощью дистанционного управления, через все другие логики, подсоединенные к банкам памяти во всей стране, объяснял людям, что и как надо делать, и весь мир ходил на ушах. И тут в контакт с новой службой логиков вошла Ларин. Она включила аппарат у себя в гостинице. Может быть, чтобы посмотреть последние моды недели. Но логик вспыхнул и услужливо сказал, «Если вы хотите что-то сделать, но не знаете как, спросите вашего логика». Наверное, Ларин тут же преисполнилась энтузиазма. Но это вполне в ее духе. И начала думать, о чем бы спросить. Но не так-то это оказалось легко. Она сама знала все, что ей нужно. 4 мужа, 1 из них застрелены. Однако последнее не доказано. Да. И тут ей вспомнился я. Она знала, что я живу в этом городе, и Ларин спросила, «Как мне найти утеночка?» Ну ладно, ребята, в общем, так она меня называла. Логик задал дополнительный вопрос. «Известен ли утеночек под другим именем?» Тогда она назвала мое настоящее имя. Но логик не мог меня найти. Дело в том, что мой логик зарегистрирован не на мое имя. Я работаю в обслуживании и наладке, и не хочу, чтобы меня непрерывно выдергивали из дому по поводу и без повода. Обо мне нет никаких сведений в памяти логиков ни под каким кодом, потому что тогда коды пришлось бы менять слишком часто. Назначишь какой-нибудь рыженькой с пьяну свидание, а едва протрезвеешь, меняй код, пока она еще не поцеловалась на экране с твоей женой. Ну, в общем, ладно, Джо молчал. Это, наверное, первый вопрос, на который служба логиков не смогла ответить. «Как мне найти утеночка?» «Действительно, настоящая проблема». Джо размышлял над ней, показывая детишкам Крылановича смешной мультфильм о развеселом пареньке, который таскает в заднем кармане своих джинсов палочки динамита и устраивает смешные шуточки с каждым встречным. И тут Джо осенило. Экран логика у Ларин вспыхнул. «Специальная служба логиков занимается вашим вопросом. Пожалуйста, обозначьте местонахождение вашего логика и не выключайте его. Мы вас вызовем». Ларин все это не так уж интересовало. Однако она набрала код своего номера в гостинице, выпила коктейль и задремала. А Джо принялся за работу. Ему подкинули интересную идейку. «Моя жена вызвала меня по логику в нашем отделе наладки». И просто взбеленилась. Хоть смирительную рубашку на нее надевай. Она, видите ли, хотела позвонить мяснику вместо мясника или даже дурацкого «если хотите сделать что-то», на экране появилась. Уточняющий вопрос. «Как вас зовут?» Она вроде бы удивилась, однако набрала свое имя. Экран логика погудел, затем выдал. «Сведения социальной службы. Вы...» И далее ее полное имя, адрес, возраст, пол, цвет волос, сумма счетов во всех магазинах, мое имя, как ее мужа, моя недельная зарплата, сколько раз меня задерживала полиция, дважды за нарушение правил уличного движения, один раз за драку с каким-то парнем. И вот что особенно интересно, как она на меня обозлилась однажды, укатила к своим родителям и сменила адрес. А затем с экрана коротко порадовали. «Отныне служба логиков будет вести ваши личные счета, передавать ваши поручения и находить людей, с которыми вы бы хотели связаться. Этот отчет – пример того, что может сделать для вас служба логиков». А потом ее соединили с лавкой мясника. Но мясо ей уже не требовалось. Она жаждала крови, и она вызвала меня. «Если эта штука будет рассказывать обо мне все, только мне самой, – говорит она, закипая, – это еще куда ни шло. Но если кто-нибудь другой наберет мое имя, нет уж, ты должен прекратить это сейчас же!» «Так, постой, постой, золотце!» — сказал я. «Я и понятия не имею, о чем ты. Это какие-то новости. Банк памяти может выдавать такие сведения только логику самого клиента». «Да ничего подобного!» — яростно заорала она. «Я попробовала. Знаешь эту Блоссом, нашу соседку? Так вот, она 3 раза была замужем, и ей 42 года, а она говорит только 30. А миссис Хадсон, ее мужа 4 раза привлекали за неуплату алиментов. И 1 раз за то, что он избил свою любовницу. И еще...» «Так, постой!» — сказал я. «Это тебе все логик сообщил?» «Логик!» — заплакала она. «Он рассказывает это все обо всех. Прекрати это. Сколько это еще будет продолжаться?» «Так, я вызову банк памяти. Секунду!» «Скорее!» — рыдает она, — «пока кто-нибудь не набрал твое имя, а я пока спрошу про эту стерву из дома напротив». И она отключилась. Рубил я банк памяти, первое, что увидел — вспышка, а потом «как вас зовут?». У меня сразу настроение приговоренного и столько же любопытства. Поэтому я ответил, и с экрана меня спросили: «Вас когда-нибудь называли утеночек?» Я только поморгал. Но у меня не было ни малейших подозрений. Я ответил: «Ну да, конечно». А с экрана мне: «Вас вызывают». «Ну, в точку». Экран показал Ларин, которая спала в своей комнате в отеле. Ей велели не выключать логика, но она, естественно, и не выключила. День был жаркий, ей хотелось прохлады. Вряд ли в таком наряде она страдала от жары. Ну, а я все-таки мужчина, мне и так было жарко. А тут я прям воспламенился, увидев... Ну да, впрочем, это не важно. Отдышался я, в общем, и говорю: «Эй, солнышко!» И она открыла глаза. Сначала вроде ничего не поняла, будто ей приснился один из тех дураков, за которых она в последнее время выходила замуж. Потом она схватила простыню, завернулась в нее и ослепительно мне улыбнулась. «Утеночек, — говорит, — чудо-то какое!» Я выдавил нечто нечленораздельное, обливаясь потом. Она сказала: «Я тебя, утеночек, вызывала, и вот ты как живой. Но разве это не романтично? Слушай, утеночек, а где ты на самом деле? И когда ты придешь ко мне? Ты даже не представляешь, как часто я о тебе думала». Да, я, наверное, единственный парень, которого она хорошо знала и за которого все же не выскочила замуж. Поэтому я снова что-то промычал и сглотнул слюну. «Ты не можешь прилететь сейчас, утеночек?» — спросила Ларин с лучезарной улыбкой. «Ну, я, понимаешь, на работе», — сказал я. «Давай я перезвоню тебе». «Я так одинока», — сказала Ларин. «Постарайся побыстрее, утеночек. Я и коктейль уже приготовила. А ты когда-нибудь вспоминал обо мне?» «О, сказал я слабее. «Ну, еще бы!» «Милый», — сказала Ларин, — «шлю тебе свой поцелуй через этот экран. Но ты приходи скорее, скорее, утеночек!» И я снова облился потом. Я еще ничего не знал про Джо, понимаете? Я наорал на своих ребят из банка памяти, потому что думал, что во всем виноваты они. Если бы Ларин была какой-нибудь обыкновенной блондинкой, я бы спокойно обошелся без нее и вообще мог бы плюнуть на всех блондинок. У женатого мужчины нет выбора. Или. Но у Ларин неистребимый энтузиазм, который вызывает у любого мужчины дрожь в коленках. А кроме того, у нее ведь уже было 4 мужей, одного из которых она застрелила и была оправдана. И вот, кипя от бешенства, я вызвал техников банка памяти. А тут с экрана меня спросили: «Ваше имя?» Но с меня уже было достаточно. И я назвал имя старого приятеля, который работает клерком на бирже. И получил с экрана такие интересненькие сведения, что чуть не упал. Никогда бы не подумал, что у старины столько проколов. Например, необъявленный вклад в Первом национальном банке в 280 тысяч, о котором он беспокоился. Потом мне были выданы сведения обо всех новых его секретаршах. И, наконец, меня соединили с банком памяти. Я начал поливать техника, который смотрел на меня с экрана, но он ответил устало: «Выключись, парень, у нас тут куча недовольных, и ты лишь один из них. Что сейчас делают ваши логики?» Я ему сообщил, но в ответ он только горько рассмеялся. «Пустяки это, парень, мелочи. Нам вот только что удалось заблокировать кассеты памяти, которые выдавали сведения о сильнейших взрывчатых веществах. Число запросов на изготовление фальшивых денег возрастает с каждой минутой. Мы все пытаемся перекрыть, переключая на запросы о совершении безнаказанных убийств. Но если бы они интересовались только тем, как выудить друг у друга денежки, нам, может быть, удалось бы перекрыть контуры, которые объясняют, как перевести кредиты из одного банка в другой, пока все вкладчики не обанкротились. Кроме тех, что успели спросить у логиков, как им побыстрее заполучить крупный банковский счет». «Значит так», — сказал я внезапно охрипшим голосом. «Закрывай банк памяти. Совсем. Сделай что-нибудь». «Закрыть банк?» — переспросил он вроде бы насмешливо. «А ты знаешь, парень, что банк памяти используется для компьютерных операций всеми деловыми кругами вот уже многие годы? От него зависит распространение 94% всех телепрограмм. Он дает все прогнозы погоды, все расписания авиарейсов, все объявления об особых распродажах, о потребностях в рабочей силе. А кроме того, он обеспечивает все личные контакты и регистрирует все деловые переговоры и договоры. Послушай, парень, логики изменили цивилизацию. Логики уже наша цивилизация. Если мы выключим логиков, мы вернемся назад, к той цивилизации, о которой уже забыли. Я сам, наверное, чокнулся, поэтому и говорю с тобой так. Если моя жена узнает, что я получаю в неделю на 30 кредиток больше, чем известно ей, да еще бегаю за этой рыженькой...» Он улыбнулся мне с экрана улыбкой отчаяния и выключился. А я сел и обхватил голову руками. Да, все это правда. Если бы по какой-то причине в каменный век пришлось отказаться от употребления огня, если бы пришлось отказаться от пара в 19 веке, или от электричества в 20-м, это было бы то же самое. У нас получилась очень простая и удобная цивилизация. В 90-х годах последнего столетия человеку приходилось пользоваться пишущей машинкой, радио, телефоном, телетайпом, газетами, патентными библиотеками, энциклопедиями, справочниками, архивами. плюс услугами почты, консультациями юристов, химиков, врачей, диетологов, служащих разных ведомств, секретарей, и все только для того, чтобы выяснить, что он хотел бы вспомнить о том, что другие люди знали о том, что он хотел бы знать, чтобы проверить, что он когда-то сказал кому-то и что ему сказали в ответ. А мы? Нам для всего этого достаточно логиков. Если мы хотим что-либо знать, или видеть, или слышать, или поговорить с кем-то, достаточно набрать шифр на логике, выключишь логиков, и весь мир полетит в тартарары. Но Ларин... Что-то случилось. Я до сих пор не знаю, что это было. И никто не знает. Не знает до сих пор. А случился Джо. Вся беда заключалась в том, что он хотел работать в полную силу. Работать отлично. Вся эта ерунда, которую он придумал, в действительности была лишь приманкой, уловкой, чтобы и мы хоть над чем-то задумались. Объявление «Хотите знать, что сделать и как?» было только началом расширения логической интегральной службы. Логику было, по сути дела, безразлично дать рецепт какому-то подонку, как отравить свою половину, или как извлечь квадратный корень, или как увеличить свой счет в банке. Он просто давал ответы на вопросы. Но все пошло кувырком, потому что на слишком многие вопросы были даны слишком точные ответы. Один из экранов у нас в отделе наладки вспыхнул. Я подошел, чувствуя себя усталым, как собака. Включился, и Ларин сказала: «Утеночек». На экране была все та же комната в отеле. На столе два бокала, уже не пустые. Один для меня. Ларин одета во что-то непонятное, что-то вокруг нее разлеталось и развивалось. И все это только для друга дома. И какое-то совершенно нереальное, так что даже не совсем понятно, видишь ли ты все это в действительности. Ларин смотрела на меня. «Утеночек», — сказала она, — «я так одинока. Почему ты не пришел?» «Фух, я, понимаешь, был занят», — сказал я, слегка задыхаясь. «Хм», — вздохнула Ларин. «Утеночек, а ты помнишь, как мы любили друг друга?» Я нервно сглотнул слюну. «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спросила Ларин. Я снова сглотнул, потому что она улыбалась мне так, что любой другой мужчина уже сошел бы с ума. Но я-то давно состоял в законном браке, и у меня по спине побежали холодные мурашки. Когда женщина смотрит на тебя с таким энтузиазмом... «Утеночек», — сказала вдруг Ларин, словно ее озарила, — «я так плохо к тебе относилась, давай поженимся». Лишь от отчаяния я смог пробормотать: «Понимаешь ли, я женат». Ларин похлопала ресницами, а потом мужественно решила: «Бедный мой, но мы от этого тебя избавим. Жалко, мне так хотелось выйти за тебя замуж прямо сегодня, а теперь удастся только обручиться». «Ну, я не могу, потому что...» «Я сейчас позвоню твоей жене», — радостно пообещала Ларин, — «и поговорю с ней. У тебя должен быть код ее логика. Миленький, я пыталась дозвониться к тебе домой, но никто...» «Щелк!» Это выключился мой логик. Я его выключил. И у меня был словно обморок, паралич сверху донизу. Наверное, это шок. Я был как воин после боя. В общем, думайте, что хотите, но у меня даже ноги холодеть начали. Я опять включил наш отдел наладки и начал орать на кого-то, что у меня, дескать, срочный вызов. Мне был до зарезу нужен наш автомобиль, чтобы я мог проездить на нем до конца смены. А потом домой взять жену и ребятишек и подальше отсюда, к черту, где Ларин никогда меня не найдет. Не хотелось мне быть пятым в серии ее мужей, а может быть и вторым, кого она застрелит, когда я ей надоем. У меня с блондинками есть опыт, и я его приобрел благодаря Ларин. А теперь у меня поджилки тряслись от страха. На машине нашего отдела наладки я влился в уличный поток. На заднем сиденье стоял запасной логик, чтобы можно было сразу заменить им другой, у которого, скажем, что-нибудь перегорело и который легче отремонтировать прямо у нас в отделе. Гнал я бешеный почти автоматически. Смешно, если всерьез подумать. Я тут собрался как-то решить мои чисто личные проблемы, а в это время вся наша цивилизация летела ко всем чертям, потому что многие слишком быстро разрешили свои проблемы, едва успев изложить их логикам. Ларин нашла меня только благодаря новым услугам логиков. Спаси нас, Господи, от них и помилуй. Она уже застрелила одного мужа и была оправдана. А вдруг ей станет невтерпеж? И она спросит своего логика, как освободить своего утеночка, чтобы выйти за меня замуж ровно в 8:30 пополудни. И ведь он объяснит ей! Точно так же, как он объяснил одной женщине, как ей утихомирить своего мужа, чтоб тот больше не бегал за юбками. Ой. Точно так же, как он рассказал одному мальчишке, где ему найти зарытое сокровище. Помните эту историю? Парнишка радостно перетаскивал к себе домой золотой запас Ганноверского банка, когда его случайно зацапали. А другому мальчонке логик объяснил, как построить такую машину, чтобы никто не догадался, как она работает. И до сих пор никто этого не знает. Думают только, что в ней все завязано вокруг парочки иных измерений. Если Ларин начнет задавать вопросы с техническим уклоном... О, это любимое блюдо для логиков. Ребята, меня всего трясло от страха. И если вы думаете, что настоящий мужчина не должен бояться какой-то там блондинки, то значит, вы никогда не встречались с Ларин. Я вел машину почти вслепую. А в это время некий великий преобразователь общества спросил логика: как немедленно изменить нашу социальную структуру по придуманному им образцу? Он не спросил, лучше этот образец или хуже, он просто хотел его скорее опробовать. И логик, вернее Джо, сказал ему, как это сделать. Почти одновременно ушедший на покой проповедник спросил, как исцелить род людской от похоти и любострастия. Поскольку самому проповеднику было за 70, ему эти чувства уже не грозили. Но он хотел уберечь от соблазна все остальные души. И получил ответ. Надо было построить что-то вроде радиостанции, которая бы вела запрограммированную передачу на волнах определенной длины. Вот и все. Видите, как просто. Все это обнаружилось лишь позднее, когда проповедник начал собирать средства на постройку этой станции. К нашему счастью, он не догадался спросить у логика, как финансировать это строительство. Иначе логик ответил бы и на этот вопрос. И мы были бы сейчас уже навсегда избавлены от греховных позывов, которые потом, может, и вызывают у нас раскаяние, но только потом. А тем временем другая группа серьезных мыслителей, уверенных, что род человеческий много выиграет, если мы вернемся к природе и будем жить в лесах вместе с муравьями и змеями, начала задавать логикам вопросы о том, как заставить людей покинуть города и отказаться от жизни в искусственной среде. И они получили от службы логиков все возможные ответы. Может быть, сейчас вас это не очень удивляет, но тогда я гнал без цели машину и потел кровавым потом от страха перед Ларин. Судьба цивилизации действительно висела на волоске. Я не шучу, например. Нам угрожала банда суперменов, которые с презрением относились к остальным людишкам и спокойно спросили, каким оружием они могли бы покорить мир и управлять нами по-своему. Но пока я только потел и рассуждал сам с собой. «Что мне нужно?» – бормотал я. «Спросить у проклятой службы логиков, как мне выпутаться из этой истории? Пусть подскажут любой, но только надежный способ, как мне избавиться от Ларин. Я хочу покоя. Я хочу мирно дожить до преклонных лет, чтобы хвастаться перед другими стариками, своими ровесниками, каким шустрым я был в свое время. Неужели я не выберусь из этой каши и упущу свой шанс сделаться старым вралем?» Я почти вслепую гнал и гнал служебную машину отдела наладки. «Это был когда-то уютный мир», — говорил я с горечью. «Я мог спокойно вернуться домой и не корчиться от судорог в животе при мысли, что какая-то блондинка возьмет и позвонит моей жене и объявит, что выходит за меня замуж. Я мог включить своего логика, не боясь, что попаду в чужую спальню, где эта блондинка принимает воздушные ванны. А пока такого не случилось, нужно подумать, как сделать, чтобы этого не случилось никогда. И тут я застонал при мысли о том, как обрушится на меня моя жена за то, что наша личная жизнь перестала быть личной, потому что любой, кто хочет, может влезть в нее с обеими ногами. Это был чудный мир, твердил я с тоской по прекрасным дням, после нынешнего дня, отошедшим в небытие. Мы так радовались нашим игрушкам и были счастливы, как невинные дети, пока что-то не получилось. Пока некто по имени Джо не явился и не растоптал все наши песочные замки. И тут меня осенило. Я все сообразил в один миг. В банке памяти нет никаких реле, которые могли замкнуться сами по себе. Реле замыкают только логики, чтобы получить информацию, которую от них требуют. Никто, кроме логика, не мог бы так изменить релейные связи, чтобы возникла эта чертова новая служба логиков. Ни один человек не сумел бы до такого додуматься. Только логик мог внести такие изменения, чтобы все остальные логики плясали под его дудку. На все это был только один ответ. Я затормозил у ресторана, нашел платный логик-автомат и опустил в щель монету. Может ли логик быть изменен таким образом, чтобы объединиться с другими логиками для постоянных совместных действий в масштабах, недоступных слабому человеческому разуму? Спросил я, тщательно выговаривая каждое слово. Экран вспыхнул, погудел, потом ответил: «Да, несомненно». «Как велико должно быть такое изменение?» спросил я. «Микроскопически ничтожно», ответил логик. «Касается только размеров некоторых деталей. Даже современные точнейшие измерительные приборы не смогут этого уловить. При нынешних методах производства такое может произойти только в исключительно редких случаях. И случилось это всего один раз». «Как обнаружить подобную случайную ошибку, которая оказывает столь важное воздействие на работу логиков?» — спросил я. Экран тихо потрескивал. Я обливался потом, я еще не все продумал и больше всего боялся, как бы Джо чего-нибудь не заподозрил. Но заданный мной вопрос был абсолютно логичен, а логики не умеют лгать и должны быть предельно точными. «Усовершенствованный логик, необходимый для такого рода работы», — ответили мне с экрана, — «находится сейчас на службе в обыкновенной семье, проживающей...» И он продиктовал мне точный адрес Карлановичей. Как сумасшедший, я помчался по этому адресу. Остановил машину перед домом, взял с заднего сиденья запасного логика, поднялся к квартире Карлановича и позвонил. Дверь открыл паренек. «Я из службы наладки логиков, привет!» — сказал я мальчишке. «И инспекционная проверка установила, что ваш логик может выйти из строя с минуты на минуту. Пока этого не случилось, я должен поставить вам нового». И тут я бросил взгляд на экран Джо. Ребятишки, наверное, просили показать им настоящих людоедов. И Джо демонстрировал им научно-документальный фильм антропологической экспедиции о ритуальных танцах, посвященных богине плодородия какого-то племени Хуба-Джуба в Западной Африке. Этот фильм предназначался исключительно для ученых-антропологов и студентов-медиков старших курсов. Цензурные блоки были выключены, и Джо старательно выдавал все подряд. Ребята очень заинтересовались, а я, взрослый женатый мужчина, покраснел до корней волос. Я выключил Джо, осторожненько так, включил другого логика и вызвал отдел наладки. На экране службы логиков не было. На экране родной отдел. Ух, как мне стало хорошо. Я сообщил, что еду домой, якобы потому, что упал на лестнице и вывихнул ногу, и добавил: «Да, кстати, я нес логика, которого тут заменил, он вместе со мной грохнулся. Знаешь, что от него осталось? Ну, в общем, я бросил его тут у подъезда, мусорщик подберет». «Если ты не вернешь его в любом виде», — ответили мне, — «будешь платить». «Это за мусор-то? Да небольшая цена, заплачу», — сказал я. И отправился домой. Ларин еще не звонила. Как только мог, осторожно, я перенес Джо в подвал. Если бы я вернул его на склад, даже как следует повредив, его бы там осмотрели и разобрали на запасные части. И какие-то не совсем нормальные детали снова пошли бы в дело, и вся катавасия началась бы сначала. Этого я допустить не мог. Я сполна заплатил за Джо и оставил его у себя в подвале. Вот как все было. Можете теперь говорить, что я спас нашу цивилизацию, и будете недалеки от истины. Я знаю, что не решусь включить Джо. Ни за что. Во-первых, пока жива Ларин. Но кроме того, есть и другие причины. С другой стороны, если бы Джо можно было как-то укротить, чтобы он действовал в разумных пределах, он бы помог мне заработать без особых трудов пару миллионов долларов. Но все же у меня, наверное, хватит ума не лезть в богачи, спокойно дожить до пенсии, ловить себе потихоньку рыбу да врать другим старым олухам, какой я был замечательный парень когда-то. Может, мне это по душе придется, а может и нет. В конце концов, когда мне до чертиков надоест старость и немощь, почему бы не включить Джо всего на минутку, чтобы только спросить, как старику перестать быть старым? И Джо выяснит как и скажет мне. Разумеется, всех от старости не избавишь, Кому-то все равно придется уходить, чтобы освободить место детишкам. И все же мир снова стал добрым и теплым после того, как я выключил Джо. Может, я еще разок включу его на миг, чтобы только узнать, как мне в этом мире остаться. С другой стороны...